Кабы я со своей конторой лег на большой фарватер в Красноярск или вот в Новониколаевск. Городишко малый, а на бойком месте строится. Говорят, лет через 20 Новониколаев заткнет за пояс Красноярск. Потому на стремни не поставлен. Семипалатинские и Барнаульские степи рядышком, Алтайская благодать. И киргизские земли, есть где кадила раздуть. Новониколаевск, ишь ты, думал махнуть туда со своей конторой. Опять-таки, если умом раскинуть, то и на Енисей можно укрепиться. И Уренхай наш, и народческие волости по Абакану до Саян. Для скотоводства не хуже Семипалатинского приволья. Оно так, поддакнул Елизар II. Но дело надо держать в самом Красноярске. Купил вот участок под застройку дома. Каменный поставлю на 3 яруса, возле пристани, чтоб все было под руками. Елизар II почесал в затылке. Ладно ли? Белая елань, к слову сказать, на Золотом тракте. И туда прииски, и сюда. Белая елань, забегаловка, медвежий угол. Сделки совершаются в больших городах. Иваницкий тоже проживает в деревне у инородцев. Псарю собачье место, — отрубил Елизар Елизарович. Куда он сунется, Иваницкий? Или не знают, как он монашеством прибрал к рукам прииски? Оно так, псарь. Если бы Михайло не жил в Красноярске, разве бы он ворочил такими миллионами? И в Англии у него свои люди, и в Японии... И в самом акционерном обществе за главная фигура, и с губернатором на одну ногу. Старик ведь на 3 года старше меня. Скоро сдохнет. Елизар II вздохнул. И я не заживусь должно. Кому же капиталы перейдут? Сыновьям? 2 у него. Капиталы? Похоже, сыновья умоются. Пока они военные мундиры носят, петербургская... Просвирка Евгения Сергеевна дом и дело к рукам приберет, хитрющая змея. Обставила себя управляющими мошенниками на прииске брата Толстого по фамилии. По лесоторговле племянника Львова посадила. Мало того, в тайном сговоре с американцем мистером Чертом прозывается. На русском языке гребет не хуже архиерея Никона. И сам архиерей, цыганская бразина, днюет и ночует у Юсковых. Такая круговерть в доме, не приведи Господи. Должно укатают Михаила Михайловича. Укатают, подтвердил Елизар Елизарович. Не жалко, туда ему и дорога. Дело лопнет. С такими порядками, чего доброго... Пая в пароходстве лишусь. Спаси Христе, перекрестился Елизар II. Как надумал-то забрать пай? Евгеньюшка на то и била, чтоб я взял пай и развязал ей руки. Не на Таковского напала. Чевылин, как уговорился с ним, отдаст мне свой пай с 5%. Так что к весне 2 пая мои. А там подобьем итоги, чьей силы больше. «Дай-то Бог, Григория Андреевича пошлешь в Красноярск», — догадался старик. «Надежнее нету», — кивнул Елизар Елизарович. Григорий Андреевич, прислушиваясь к разговору, никак не отозвался на похвалу. «Дай Бог», — кудахтал старик. «Медлить нельзя. С последним пароходом Григорию надо уехать, и Дарья с ним». Обмолвившись про Дарью, сын уставился на отца. Что она тут за фокус выкинула? Старик переглянулся с Александрой Панкратьевной. Та, скрестив пухлые руки на груди, потупилась. Алевтина Карповна, как бы стараясь отвести неприятный разговор, пригласила к столу. «Присаживайтесь, Григорий Андреевич». «Выпили по рюмке коньяку, закусили. Так что она за фокус выкинула?» Напомнил Елизар Елизарович. «В побег, говорят, ударилась». Старик подтвердил, было дело, в Минусинск собралась в учительнице, чтобы самой хлеб себе зарабатывать, но пошумели. Под замок посадили, чтобы охолонулась. Елизар Елизарович набычился. На хлеб себе зарабатывать, а за родительскую хлеб-соль рассчиталась? Позовите.